«Так что?» — сказал он. «Со мной будет красный карлик и, возможно, кое-кто еще». Джо поставил передо мной чашку кофе. Голдстайн просигналил. Джо поднял чашку и вытер блюдце специальной салфеткой, носимой через плечо. Голдстайн вернулся к столбу, чтобы почесать спину. Точно в 10:30 вошел гамбургер. Я, конечно, еще не знал, участвует ли гамбургер в комплотах красного карлика, но он избавил меня от неловкости. Красный карлик еще не пришел. От своего столба Голдстайн послал сигнал старику Джо, и тот принес гамбургеру чашку кофе с шапкой из взбитых сливок. «Как косточки, Джо?» — спросил гамбургер с искренним участием. «Не спрашивайте». Джо зашаркал прочь. «Что еще за чепуха с Центральным комитетом?» «Не такая уж чепуха», — загадочно ответил гамбургер. «Подожди, красный карлик придет». С улицы, приставив ладони к оконному стеклу, в ресторан заглянул красный карлик. Увидев нас, он отсалютовал поднятым кулаком и быстро вошел. На нем была потрескавшаяся кожаная кепка и джинсовая куртка. Голдстайн просигналил, и к тому времени, когда красный карлик уселся за стол, Джо уже ковылял к нам со стаканом горячего чая, ломтиком лимона и тремя кусками сахара. Красный карлик взял чай из дрожащей руки Джо и нетерпеливо отмахнулся от него. «Ну, что он вам рассказал?» — спросил он меня. «Ничего», — сказал гамбургер. «Я ждал вас». «Хорошо, отлично», — сказал красный карлик. «Перейдем прямо к делу». «Кое-кто из нас», — он показал на гамбургера и на себя, — «кое-кто из нас уже теряет терпение. Мы под сапогом империалистов. Мы намерены свергнуть фашистских гиен с их тронов, в особенности врага народа Липшица, проводника сионистской экспансии, и его приспешницу, бешеную собаку Давидович, и преобразовать Олд Вик Эммы Лазарус в организацию, построенную на твердых принципах демократического социализма и ответственную перед народом». «Во-первых, вы смешиваете метафоры», — сказал я. Красный карлик оскалил зубы, золотой тускло блеснул. «Не цепляйся к мелочам, Корнер», — сказал гамбургер. «Мы обсуждаем серьезное дело. Никто не ставит под сомнение авторитет Синсхаймера, хотя он колебался между запором и диареей. Все-таки он кое-что понимал в Шекспире, в актерской игре, в режиссуре. А что понимает Липшиц? Он понимает, что Давидович не хочет доставить удовольствие своей невестке, что ортодоксов могут оскорбить отдельные фразы в пьесе, что ему хочется залезть к Давидович под юбку. Вот что он понимает. Он понимает чепуху». Мне трудно было что-либо возразить. «Что мы можем сделать? Трупы за него?» «Я скажу, что мы можем сделать», — ответил красный карлик. «Мы можем захватить костюмы, грим, краски, декорации. Затем мы выйдем на сцену и объявим пролетарскую революцию. Люди сплотятся вокруг нас. Мы разобьем их оковы». «Не торопитесь, Поляков», — сказал гамбургер. «Вы думаете, Липшиц и Давидович это проглотят? Они пойдут к коменданту?» «Нет. Лучше мы первые пойдем к коменданту. Втроем. В конце концов, Шайскопф — верховная власть. Мы изложим ему наши претензии. Пожалуемся на авторитарные замашки режиссера, на произвольное перераспределение ролей, на вмешательство в текст и так далее. Мы просим одного — справедливости. Режиссером должен быть Корнер, это очевидно. И в соответствии со сложившейся традицией режиссер исполняет главную роль, в данном случае Гамлета. Шайскопфу нужны мир и тишина, сотрудничество и гармония. Как он может нам отказать? Привлечем Шайскопфа на свою сторону и смена власти произойдет автоматически. «Меньшевик», — буркнул красный карлик. «Идея показалась мне привлекательной.